А жизнь все же постепенно налаживается. И хотя мне не на что купить хлеб, я всецело зависящий от миллионеровой экономки чувствую себя буржуа. А что, так и надо, думаю я, любуясь 20 бутылями алкоголя, которые я уже поставил в бар. Нельзя, чтобы жизнь стояла, и куда-то жизнь обязательно должна идти. Пусть ее идет под моими усилиями и моим водительством, ведь это я снова строю свою собственную гармонию, разрушенную Еленой. Оно, конечно, разрушится и это, но таков удел человеческий. И выпиваю рюмку сладкого алкоголя, и целую рюмку, как дитя, за удачу. Для поднятия настроения и физического развития тела ранними утрами он гулял. Сегодня он поставил себе целью отмахать 30 улиц до издательства «Макмиллан», посмотреть, как там, и вернуться обратно. Был ветер, издательство было на месте. Он попытался проникнуть внутренним взором в его толщу, напрягся, но понял, что бесполезно очень быстро, и повернулся уходить. В этот момент именно двое почтовых рабочих с трудом прокатили мимо него огромную бадью с почтой. Писем не было, одни пакеты, толстые, одного размера пакеты. Рукописи, с ужасом понял он. Бадья рукописи. 2 или больше 3 кубических метра рукописи скрылись в глубине издательства. От необъятности человеческой деятельности ему стало плохо. Напялил кепку и ушел, не переставая отыскивать спиной свою, уже 2 месяца лежащую где-то в глубине Макмиллана, нервную книгу. Хорошо горячим, весенним, солнечным днем пойти в затененную шторой спальню и лечь спать. А чтоб с улицы долетали смутные гудки автомобилей, невнятный говор. Хорошо уснуть с тобой, обнимая тебя тонкую. А проснуться уши темно, и фонари горят. И ты наденешь свое чудное дурацкое платье, и мы пойдем с тобой в цирк смотреть лилипутов и зверей. Я теперь каждый день работаю. Возвращаюсь очень усталый. А в «Нью-Йорк Таймс» и во всех расцветных журналах красивые девки, ах, во всех рекламах. Красивые, холеные с виду, притягательные. Только и трахать, и жизнью наслаждаться. А нет, другие, богатые и бездельные, ебут и лапают красивых девок в ленивые летние полдни. А ты ездишь по дождю и пасмурности, обозревая американские скучности и льющий вокруг машины дождь. Рабочий ты, бедный, угнетенный, национальное меньшинство, подчиняющее X-ray машины, сверлящее в бетоне дыры, крутящие болты, красящее для компании B&B. И никогда тебе, хуя тебе, не напечатать твою вредную книгу, не подняться тебе из говна и грязи. Так и умрешь рабочим, низкооплачиваемым, в кепочке, пиздующим с задумчивым взглядом во все эти Лонг-Айленды по утрам. Чистые, богатые люди. Они вспоминают о мастурбирующих с презрением. Они-то не мастурбируют. Они всегда имеют кого поебать. Красивых ебут они. Высшего качества. Это наглая правда, которой следует смотреть в глаза. Вот все и разрешилось. Отказало мне американское буржуазное издательство «Макмиллан» в напечатании моей книги. И женщина Кати не помогла. После телефонного звонка моей агентши пошел я в богатый дом штукатурить и красить потолок. Простояв весь день на лестнице с задранной головой, к вечеру очень устал, и когда шел домой в летней поздней темноте, грустно ругался вслух. Была пятница, и гудящая толпа рабов всасывалась ресторанами и театрами. На издательство «Макмиллан» я истратил почти полгода. 40 таких сроков, и я буду уже неупотребимым старцем. Как страшно. Ну, умрет богатый мальчишка от рака, и хуй с ним. И пусть красивый, и жаль его, а вот хуй с ним. Я вот у них потолок красил, так в бейсмент-подвал за пылесосом спустился. Там собака ростом с теленка годовалого заперта, и за перегородкой два щенка чуть не по сотне паундов каждый. А еще две взрослые собаки той же породы по дому разгуливают. Огромные, вонь, ссор, грязь, конюшня чище. Как в сортире богатые люди живут. Что толку, что ковры да гобелены, да духи на шею да за уши капнуты, когда как в сортире живут, и везде грязные тряпки. Оттого и рак, что безделие и гадкий воздух в доме. Но умрет богатый мальчишка, так и надо. Почему же мы? Я им каталог крашу да грязь подбираю, а Югослав вещи таскает и упаковывает, а китаец домашний раб. Почему мы работаем? А они в гнилом своем гнезде сидят, не работают и собак-дармоедов кормят. Они что, талантливее нас с Югославом? Нет. И Югослав умно рассуждает, и я не из последних, есть и руки, и голова, а старый китаец на флейте играет и фортепиано. Мы им все делаем. А что они нам всем делают? За что им деньги дадены? Бог не бог, а рак вовремя поспел. Что-то вроде возмездия получилось. Пусть умрет богатый мальчишка. Я даже и рад буду. Какого черта? Зачем притворяться я должен, что умиляюсь, что сочувствую, что жаль? Не умиляюсь, не сочувствую и не жаль. Моя-то жизнь серьезная и единственная, ими, суками, угрохана, всеми ими вместе. Помирай, мальчишка обреченный. Никакие тебе кобальты и деньги не помогут. Рак, он почтения к деньгам не питает. Ему хоть миллиарды давай, не отступится. Ну и правильно, хоть в этом все равны. Как московский слесарь Толик 44 лет. Умрет мальчишка. Я всегда смотрю в лица людей на улице. Тех, что могут убить, очень мало. Это не обязательно угрюмого и зверского вида мужчины. Среди тех, кто может убить, я встречаю женщин, очкастых задохликов и даже во множестве детей. Могут убить, в моем понимании, это те, кто могут сейчас же, сию минуту, вне зависимости от личной силы и вне зависимости от чьей-то силы, от того, что сами могут быть убиты, убить, может убить, это определенное, рожденное вместе с человеком, доставшееся в крови и понятое, решимость убить. Таких людей лучше не трогать. Лучше не требовать у них денег, если ты грабитель. Лучше не обзывать их, не толкать, лучше с ними не связываться. С такими не остановишься на полдороги. Если у тебя самого нет решимости убить, оставь их. Уходи по добру, по здорову и не оглядывайся. Если ты не убьешь такого, он убьет тебя. Уже тому 3 года, как я понял, что могу убить. И, выходя на улицу, я это твердо знаю. Для этого у меня и нож с собой. Не задумаюсь, не заколебаюсь, не стану думать о возможном наказании. Тронут — убью. Потому я живу спокойно и ничего не боюсь. И хожу везде, где хочу. А вообще-то я очень безобидный. Классификация. Поэтесса Л — неплохая девка. Ну и ничего особенного в ней тоже нет. Класс D. Они все у меня класс D сейчас. Соня, евреечка из моих первых месяцев одиночества, была D, но вообще-то E в Америке, потому что русская. Моя агентша S класс B определенно. Но я ее не ебал, у нас деловые отношения. Мне очень хочется взбежать скорее по этой лестнице, переместиться на класс C хотя бы, но полное отсутствие денег, успеха и, главное, связей мешает. Лучшее место, где знакомиться, пати, конечно же, но меня приглашают на те же D-пати только. Миллионерова-экономка стоит особняком. Она относится к разряду не женщин, но, может, ангелов. Бесполый крестьянский ангел, стоящий на обочине дороги, ведущей к храму. Я ее все больше уважаю. Она мой единственный родственник на этой земле. Потому из классификации я ее исключаю. Почти все девушки и женщины из окружения итальянского корреспондента, который написал обо мне статью, «Си», а некоторые даже «Би». Класс «А». Очень красивые, очень талантливые, очень богатые. Я встречал только на нескольких пати, когда только приехал в Америку и еще имел богатых знакомых. Я думаю, что ниже класса D существует еще E, F и, может быть, I. Да, я думаю, это точно. Так что мои девочки попадают точно посередине. Они средние. Выше класса А, я верю, существует только одно создание. За ним я и охочусь. Но где оно, я не имею понятия. Дрянное жаркое лето стоит. Мертвый сезон. Книга моя лежит сразу в четырех издательствах, где ее лениво читают. Я снова жду, идут дни. И вот это и есть ежедневные убийства, которым подвергает нас цивилизация. Выбелив и отштукатурив в прошлом месяце две квартиры, теперь я один день в неделю чищу пылесосом и мою миллионерский домик, за что мне и платят средние деньги. Жизнь еле шевелится. Единственное изменение в ней — мне досталась за даром какая-то живность. 16 зеленых растений. Богатая семья уехала в Сан-Франциско. Среди растений — две пальмы. Новая моя обязанность — поливание растений — доставляет мне удовольствие. При этом я с ними еще и беседую. Издательства же, как темные башни, мерцают на заднем плане моего сознания, и я с надеждой и ненавистью вглядываюсь в эти темные башни. Убийцы! Писатель. Напротив жил писатель. Занавесок у него на пятом этаже не было. Писатель жил открыто. Почти каждый вечер в одном из окон, а именно там, где помещалась писательская кровать, появлялась девушка, одевающаяся или раздевающаяся. Девушки у писателя обновлялись каждые несколько дней. Одни из них, одевшись, уходили, на ночь не оставались, другие оставались и не уходили. Тогда утром в квартире писателя дребезжал звонок будильника. Девушкам нужно было утром вставать на работу. Такие у писателя были девушки. Писатель голый бродил, натыкаясь сонно на мебель, ругался, проклинал девушек и их работу, радовался, когда они уходили, и, засыпая, давал себе слово никогда больше не иметь с ними дела. Но к вечеру, отоспавшись, опять звонил какой-нибудь девушке, приглашая прийти и послушать, что он новое написал. Писатель, как вам уже очевидно давно стало понятно, был слаб напередок. И то, что он слаб напередок жителям пятого этажа из дома напротив, было хорошо ясно. А отель мой последний, Embassy, закрыли из санитарных соображений и соображений безопасности, из-за грязи, скандалов, грабежей, ужаса и разрушения внутри. Об этом мне маленького роста девушка Тереза сообщила по телефону. «Как ты там мог жить, Эдвард?» — спросила девушка Тереза. «Как мог?» «Да так и жил. С ножом в сапоге ходил, меня никто никогда не трогал. Я везде могу жить, что мне?» Жалко отель Embassy, грустно по его поводу. 8 месяцев жизни провел я там. И не таких плохих, памятных. В окно у меня солнце рано утром вливалось. Жизнь есть жизнь. И будто бы плохая, она хорошая. Позвонил старому другу из дождя. 3-й день дожди. «А ты что, в такой дождь на улицу выходишь?» — испуганно спросил он, услышав в трубку гром. «Большое дело», — сказал я. «Взял я тут книгу одну в библиотеке, читаю, о 10-х и 20-х годах в Париже. Опять перечитываю». «Да, вот это время было, не то что сейчас, без времени». Так он кряхтел об ужасной погоде и еще что-то старое и дряхлое добавил. Хотел я ему сказать, что по последнему, самому честному счету, он просто ленив, что жена его деловитая заслонила его от жизни, жестокой, тяжелой, но и радостной. И что это ему в большой вред обернулось. Что живет он в Америке уже несколько лет, а языка не знает, людей не знает. И что если еще так продлится, сойдет он с рельс, сойдет с круга, и каждодневная его домашняя работа в искусстве ему не поможет. А про себя я грустно понял, что это уже случилось. Слаб он, нет у него сил дальше идти, ему бы пойти в жизнь. Он держится за теплый халатик жены, да и живет в скорлупе квартиры. Снаружи огромный мир, а ему боязно. Ему бы хорошо, если бы жена умерла или ушла от него. Талантливый он человек, спору нет, да только к таланту еще и сила нужна. Один я остаюсь, уж никого, кто со мной в дорогу когда-то вышел, нет со мной. Елену поглотила ничего и ничто, а теперь и друг вот трясиной всасывается. Старая он стал жопа. Старушенция из дома напротив, пожалуй, рада и довольна. Теперь ей есть на что посмотреть. Дом рядом с моим обвалился, в то время как его сносили. Ну, теперь старухе потеха и удовольствие. Глядит, как рабочие снуют, как развалины вывозят. Полицию смотрит, народ столпившийся, пожарных. Уже 5 дней наслаждается. Это ей Бог послал. А то скучно ей было. Что ж, на нашей улице ничего особенного не происходило. А тут в упор взгляда от нее дом обвалился. А мой дом частью поврежден. Нет газа, и из некоторых квартир выселены жильцы. Вечно меня стихийные бедствия сопровождают. То в МБС отеле 2 пожара пережил, с чемоданом, с рукописями все бегал. А тут вот дом обвалился. Я выбирал на улице самых слабых, жалких, несчастных и страшненьких девочек. Охотился, шел за ними и приглашал к себе. Длинноносые, малорослые лилипутки, девочки совсем без грудей, те, у кого попка почти волочилась по земле, девочки с нехорошей кожей или редкими волосами, те, у кого между зубами дыры, очень тонкошеи, или девочки с большим животом и очень толстыми ногами, все они побывали у меня дома. У нескольких отсутствовали волосы, и они носили парики. Я выбирал их не только по несчастному виду, но еще и по особой затравленной нервности, какой отличалось их поведение на улице. То они еле плелись, то вдруг едва не бежали, беспрестанно оглядывались или беспричинно улыбались или говорили сами с собой. Я выяснил, что эти-то отверженные чувственны и интересны в сексе куда более, чем обычные женщины, и неизмеримо более интересны, чем красивые женщины. Тающие свечечки, в которых с первого взгляда едва теплилась жизнь, оказывались сладострастные и неутомимы. Девочки с большим животом излучали такую похоть, как сама мать-земля. В складке этого живота хотелось закутаться и укрыться под ним от несчастий. И девочки с дистрофически худым телом скелетиков, мои самые любимые, таким, что через их живот вы свободно могли увидеть и прощупать собственный член, горели адским пламенем. Начал я охотиться за уродцами по несчастью. Красивые женщины, избалованные вниманием, со мной не ебались. У меня не было денег, чтобы водить их в рестораны и социальные места и тем поддерживать их слабую чувственность. Тому я и обратился к жалким отщепенцам, крадущимся на улице вдоль стенок и в самоуничижении боящимся глядеть на людей. Теперь я уже не сменяю мою коллекцию дефективных существ на гарем красавиц. Моих дистрофиков и лилипуток мне не заменит никто. И страдавшиеся без хуя, они льнут ко мне, как горячие растения. Миллионерова экономка, которой я уже доверял как самому себе, меня оставила. Так всегда бывает. Удар приходит оттуда, откуда его не ждешь. И несмотря на то, что миллионерову экономку я не любил, теперь мне неспокойно, тошно и больно. Ранее я знал, что кто-то меня любит на этой земле. Она. И что мне есть куда пойти. Миллионерский домик был мне как клуб. Я, одинокий бродяга, нашел в миллионеровой экономке учительницу и собеседника. Она давала мне деньги и еду. Короче говоря, известие о ее измене я принял с горечью. Случилось все это в Калифорнии. Она нашла там такого же крестьянина, как она сама. Он имеет книжный магазин, а миллионерова экономка всегда питала слабость к культуре, чему свидетельство и я. Когда я, поругавшись с экономкой из-за пустяка, уехал из Калифорнии, она осталась и с владельцем магазина поеблась. Почувствовал ли он, что она совершенно фригидна? Может, он тоже мало что чувствует? Или они друг другу подошли, а я и она друг другу не подходили? Этого я не знаю. Но теперь миллионерова экономка собирается ехать с мебелью и всем, что имеет, в Калифорнию. Квартира моя останется голой, миллионерова экономка мебель заберет. Сам я останусь голодным и неверящим в простых добрых девушек, способных пройти рука об руку с талантливым человеком, его тяжелый путь весь, и умереть с ним в один день. Хотя я изменял миллионера в экономке несчетное количество раз со всеми, с кем мог изменить, даже с ее подругой. Я всегда тщательно это скрывал, и даже теперь не рассказал ей об этом. Я не злой человек, и, несмотря на все измены, по-своему, духовно, был всегда верен ей и не хотел ее обидеть. Мне грустно, что у миллионера в экономке не хватило терпения, и она останется там, где была, среди своих полудеревенских друзей навеки. А этот ее крестьянин в клетчатой рубашке, мне кажется, с ней долго жить не будет, у него слишком масляное лицо. И, возможно, миллионер в экономку идет глубоко в свою марихуану и останется навсегда одна. У всех женщин, с которыми я имел дело в своей жизни, очень несчастливые судьбы. Иногда во сне мне видится экономка и ее крестьянин, занимающийся любовью. И хотя я убеждаю себя, что она фригидна, мне все-таки больно. Я один из тех, о которых в старых пьесах Чехова и О'Нила писали в ремарках «Входит слуга, вносит чашку чая» или «От станции доносятся песни фабричных». Еще я клинингмен, можно меня еще назвать вакууммен, потому что я работаю с вакуум-клинером, иначе пылесосом. Еще я и полотер, потому что после того, как почищу миллионерский домик, все 5 этажей пылесосом, я мажу полы желтой ваксой, вонючей, а затем натираю их машиной со щетками. Это я делаю по субботам, ради чего и в Нью-Йорк езжу на поезде. А 5 дней в неделю я землекоп, каменщик и плотник в деревне, в 100 милях от Нью-Йорк-Сити, в долине многоводного Гудзона, куда я сбежал от миллионеровой экономки. Мы появляемся обычно из боковой двери, с черной лестницы. Наше место — людская или бейсмент, где мы топим печи, стираем, гладим и прочее. А если постареем, лежим на печи из милости и распространяем неприятный запах. Днем я работаю землекопом и каменщиком. Вечерами я в основном жру, а после 9 иду спать. Если мне удается раскопать что-то особенное в холодильнике в доме женщины, у которой я работаю, я безумно радуюсь. Сегодня, например, я откопал очень вкусную колбасу. Я ел колбасу весь вечер, вначале нерешительно, съем еще только кусочек. А потом, найдя в другом конце дома еще и мясо, решительно и энергично. «У нее же есть еще мясо», — сказал я себе. А вдруг на колбасу села синяя шумная октябрьская муха, бомбардировщик хуев. Мне давно уже надоел ее гадкий, наглый, тяжелый шум, а тут она села на мою колбасу. Я озверел и коротко и резко убил муху первой главой книги, которую я очень ленюсь писать. И опять стал есть эту превосходную, пахнущую чесноком колбасу. Так или приблизительно так я провожу мои вечера после работы. Сижу за большим грязным столом, одетый вдвое порток и 5 свитеров, отопления нет, под настольной лампой и жру да жру. Когда глубоко роешь землю, всегда находишь умерших животных, мышей, лягушек или даже степных сусликов или кротов. Вот и сейчас мы вырыли большую яму, и каждый почти день находим в ней мертвых животных. Лягушка окоченела, поздняя уже осень. Суслик мертвенький, поджал хвостик. Мышь лежит белым, беззащитным брюшком в бок. Брюшко опухшее, объелось, что ли. Наша яма очень большая. Мы вычистили, подмели нашу яму, приготовили ее как невесту. Наша яма-невеста, так я объявил ребятам. Гомосексуалист Карл сказал, что это блестящая метафора. Я стою в яме и пью кофе, который мне дал Карл. Яма, как беременная невеста. В яме еще скала, белая, как живот. Такая же белая, как и коричневая. Как живот. На 1 мая в капиталистических странах на другие праздники женщины всегда выпьют, раскраснеются, станут веселые и на ощупь мягкие. Духами от них запахнет, и таинственными они сделаются. А к позднему вечеру после танцев им хуй подавай. Без хуя ни одна не желает уйти. Тут наступит молчание и ожидание. Некоторые очень некрасивые все же уходят без хуя. Смерть нужно встречать твердо и красиво. С позою, с вызовом, выпендрившись празднично, лучше всего с улыбкой. Хочешь не хочешь, можешь не можешь, надо. Колени трясутся, уйми, подвигайся, чтоб скрыть, глаза слезятся, а ты хохочи, будут думать от смеха. Смерть — самое важное дело. К ней готовить себя нужно. Плохой смертью самую доблестную жизнь можно испортить. Рождение от нас не зависит, смерть зависит. Истеричность, поспешность тоже нехороши. Нужна мера. Уходить-то все равно надо, но никогда не хочется. А ты уйди, или очень важно, сухо, степенно. А лучше по-хулигански, с посвистом, с «эх, вашу мать!». Хорошо в белых брюках, с короткой лопатой, чуточку пьяным, сажать астры с двумя молодыми девушками-сестрами в октябре. Черный свитер, бархатный лиловый пиджак в обтяжку, крепкие сапоги, белые брюки землей перепачканы и светлая кепка. И астра в нагрудном кармашке. А одна сестра только что перенесла тяжелую операцию. У нее бледные губы и щеки. Она смотрит кротко и сдержанно. Посещая пустую усадьбу, на самом краю поселения, дальше уже начинались холмы и поля, я подолгу сидел на террасе, покачиваясь в деревянном кресле, и смотрел на вершины деревьев, а на меня падали листья. Такой был сезон красных обильных листьев. Еще я подымался между кустов и деревьев на холм, садился на сваленные у забора давно когда-то бревна и ждал сумерек. Или я пил чай, или ложился на спину в траву и молчал. Качалка, если я на ней качался, пела одно и то же. «You are good, Eddie. You are good, Eddie. You are good, Eddie». Листья говорили мне о бессмысленности всяческих построек, а чай... Чай был для воспоминаний. Еще для воспоминаний хороши сигареты, но сигареты кончились 2 дня назад. Так я посещал старую усадьбу, заглядывал в пустые комнаты, смотрел в шкафы, сидел рассеянно на размалеванной, как икона, деревянной кровати. У меня было впечатление, что жизнь моя кончилась, что я отставной неудел старик, что это моя собственная усадьба, но грусть моя была лишена личной боли. Еще неделя, кончится работа для меня, и я покину поселение. Это только остановка в задыхающемся беге моем. Мне было хорошо вчера в старой усадьбе, где с одной стороны было только открытое небо. Таскаю песок для раствора или разравниваю по просьбе хозяйки поверхность усадьбы. И столько червей извиваются под лопатой. Симпатичные, простые черви. Я люблю червей. Они мои самые любимые животные. Если они попадают в цемент, я их аккуратно вынимаю. Сейчас вот только холодно им, бедным, в конце-то октября. На почве по утрам уже заморозки. Работая здесь, в холоде и грязи, без горячей воды и никаких развлечений, пришел к выводу, что в содержании людей в концентрационных лагерях нет ничего такого страшного. Работа, да, холодная, а что лишены они мелких частных инициатив, любовь, ресторан и прочее, так это даже хорошо. Большинство людей все равно не знают, что им делать со своей жизнью, куда ее девать. А пойдет или не пойдет Джек в ресторан сегодня, земля от этого не расколется. Все равно жизнь людей бесполезна. Большинство поедает то, что производит, Так почему бы их не собрать в группы, поселить вместе, и почему бы не занять их работой и тем избавить от всех забот? А то поддерживай детей, жену, плати налоги. Сейчас пришло время мне изменить имя на Комрад Зет и начать новую жизнь. Средневековые китайцы с каждым новым этапом жизни брали ведь новое имя. Скрыться следует от прежних знакомых, в подполье уйти, войну всем объявить. Лучше уж воевать, чем землю копать, а? Воевать много легче, только что риск, что убьют. Мистер Зет, миллионерова экономка, которая осталась моим ближайшим другом, сказала, что американцы будут произносить мое новое имя как Зи. Хороша ты, пуля, отомстительна ты, пуля. Пуля, ты горяча. Хорошо с близкого расстояния выстрелить в выпуклый, дряблый живот президента Соединенных Штатов Америки, защищенный только фермерской клетчатой рубашкой, угодив как раз посередине двух широких спин в духоте выставки достижений фермеров Айовы, где-то в районе гигантских початков кукурузы и быков, поливающих землю с желтой струей, проделывающих в почве дыры. Побежать в направлении новеньких тракторов, вбежать в экспериментальный коттедж и захлопнуть дверь. И пока они лезут в двери и окна, выпрямиться на несгораемой крыше и пустить себе жаркую пулю в висок. Прощайте.